Часть третья. Террорист. Глава девятая. Сопровождающий негромко сказал «Ждите здесь» и ушел. Скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенек посредине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный. Подлесок душил его, и от древних морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ежился, но он чувствовал дурноту. Хотелось посидеть на солнышке и погреть плечо. В кустах неподалеку кто-то был, но Максим не обращал внимания. За ним следили от самого поселка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же. Сбоку на полянку вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой в руке. Она уставилась на Максима и так, не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверек, вроде белки, мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо, только где-то далеко стучала неровным стуком машина. Резала тростник на озере. Человек в кустах не уходил. Он буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо было привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал. Последнее время он часто задремывал в самые неподходящие моменты. Засыпал, просыпался, опять засыпал. Но он не пытался с этим бороться, так хотел организм, а ему виднее. Это пройдет, только не надо сопротивляться. Зашуршали шаги, и сопровождающий сказал «Идите за мной». Максим поднялся, не вынимая рук из карманов, и пошел за ним, глядя на его ноги в мягких мокрых сапогах. Они углубились в лес и принялись ходить, описывая круги и сложные петли, постепенно приближаясь к какому-то жилью, от которого до полянки напрямик было совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима, и полез напрямик через бурелом, причем как человек городской производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом. Когда бурелом закончился, Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили. И совсем недавно, и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путем. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в темные, затхлые сени. Человек, который шел следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал «Идите сюда, осторожней». Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице. В погребе было тепло, сухо, и здесь были люди. Они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих — Орди, дочь старой Илли Тадр, и толстого мема Громену, сидевшего у самой лестницы с пулеметом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал «Кто вы такой? Расскажите о себе». «Можно сесть?» — спросил Максим. «Да, да, конечно. Идите сюда, на мой голос. Вы наткнетесь на скамью». Максим сел за стол и обвел глазами соседей. За столом кроме него было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил плотный широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу. «Рассказывайте», — повторил он. Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо со вранья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не помню», — сказал он. «Говорят, я горец». «Может быть, я не помню. Меня зовут Максим, фамилия моя Камерер. В гвардии меня звали Максим. Я помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С Воронем было покончено, и дальше дело пошло легче. Он рассказывал, стараясь быть кратким, и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. Я отвел их как можно дальше вглубь карьера, велел им бежать, а сам, не торопясь, вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьера и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Иллитадр. Но остальное вам известно. Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал: «Я не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни. По-моему, так не бывает. Вот пусть доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, заморенный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. «А почему вы не бежали вместе с приговоренными?» — спросил широкоплечий. «Там оставался Гай», — сказал Максим. «И я надеялся, что Гай пойдет со мной». Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая, и страшные глаза ротмистра, и горячие толчки в грудь и живот, и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он. «Но тогда я этого не понимал». «А вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный мемо. «Я уже рассказывал. Повторите». «Я принимал участие в одной операции, когда были схвачены Кетшев, Орди, вы и еще двое не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой, профессиональный революционер». «А как вы объясняете такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание крови, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях». «Я не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он меня послал расстреливать». «А почему, собственно, он стрелял в вас?» «По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет». «Не, ну не понимаю я», — сказал человек с длинными волосами. «Ну не доверял он вам. Ну для проверки послал казнить». «Да подождите, лесник», — сказал мемо. «Это все разговоры. Доктор, на вашем месте я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром». «Я не могу осматривать в темноте», — раздраженно сказал доктор. «А вы зажгите свет», — посоветовал Максим. «Все равно я вас всех вижу». Наступило молчание. «Как так видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Да что за вздор», — сказал мэм. «Ну что я сейчас сделаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня, ну то есть это вам так кажется, что на меня, а на самом деле на доктора, ручной пулемет. Вы мэм Агромену, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина, раньше ее не было». «Ноктолопия», — проворчал доктор. «Ну, давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал мемо. «Конечно, глупо. Отсюда он либо выйдет нашим, либо не выйдет совсем». «Позвольте-ка». Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил. «Раздевайтесь», — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошел к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением: «Эй, красивый мальчик. Сын у меня был. Тоже». Ему никто не ответил. Он тяжело поднялся, пошарил в углу и с трудом поднял и водрузил на стол большую оплетенную бутыль. Потом выставил три кружки. «Можно будет по очереди», — объяснил он. «Ежели кто хочет покушать, то и сыр найдется, и лук есть». «Погодите, лесник», — раздраженно сказал широкоплечий. «Отодвиньте бутылку, мне ничего не видно». «Ну что там, доктор?» Доктор еще раз прошелся по Максиму холодными пальцами, окутался дымом и сел на свое место. «Налей ко мне, лесник», — сказал он. «Такие обстоятельства надобно запить». «Надевайтесь», — сказал он Максим. «И не надо улыбаться, как майская роза. У меня к вам будет несколько вопросов». Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил. «Когда, вы говорите, вас стреляли?» 47 дней назад». «А из чего, вы говорите, вас стреляли?» «Из пистолета. Из армейского пистолета». Доктор снова отхлебнул, снова поморщился и проговорил, обращаясь к широкоплечему. «Я бы голову дал на отсечение, что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, причем с очень короткой дистанции, но не 47 дней назад, а по меньшей мере 147». «Где пули?» — спросил он друг Максима. «Они вышли, и я их выбросил». «Слушайте, как там вас, Мак? Вы врете. Признайтесь, как вам это сделали?» Максим покусал губу. «Я говорю правду. Вы просто не знаете, как у нас быстро заживают раны. Я не вру». Он помолчал. «Впрочем, меня легко проверить. Разрежьте мне руку. Если надрез будет неглубокий, я затяну его за 10-15 минут». «Это правда», — сказала Орди. Она заговорила впервые за все время. «Это я видела сама. Он чистил картошку и обрезал палец. Через полчаса остался только белый шрам, а на другой день вообще уже ничего не было. Я думаю, он действительно горец. Гэл рассказывал про древнюю горскую медицину. Они там умеют заговаривать раны». «Ах, горская медицина», — сказал доктор, снова окутываясь дымом. «Ну, хорошо, предположим. Правда, порезанный палец — это одно, а 7 пуль в упор — это другое, но предположим. То, что раны заросли так поспешно, не самое удивительное. Я хотел бы, чтобы вы мне объяснили другое. В молодом человеке 7 дыр. И если эти дыры были действительно проделаны настоящими пистолетными пулями, то, по крайней мере, 4 из них, каждая в отдельности, заметьте, были смертельными». Лесник кохнул и молитвенно сложил руки. «Да какого черта?» — сказал широкоплеч. «Нет уж, вы мне поверьте», — сказал доктор. «Пуля в сердце, пуля в позвоночнике и 2 пули в печени, плюс к этому общая потеря крови, плюс к этому неизбежный сепсис, плюс к этому отсутствие каких бы то ни было следов квалифицированного врачебного вмешательства. Масаракш! Хватило бы и 1 пули в сердце». «Ну и что вы на это скажете?» — сказал широкоплечий Максиму. «Он ошибается», — ответил Максим. «Он все верно определил, но он ошибается. Для нас эти раны не смертельны. Вот если бы ротмистр попал бы мне в голову, но он не попал. Понимаете, доктор, вы даже себе представить не можете, какие это жизнеспособные органы — сердце, печень, в них же полно крови». «Да», — сказал доктор. «Одно мне ясно», — проговорил широкоплеч. «Вряд ли бы они отправили к нам такую грубую работу. Они же знают, что среди нас есть врачи». Наступило длительное молчание. Максим терпеливо ждал. «А я бы поверил», — думал он. «Я бы, наверное, поверил. Но я вообще, кажется, слишком легковерен для этого мира. Хотя уже не так легковерен, как раньше. Например, мне не нравится Мэма. Он все время чего-то боится. Сидит с пулеметом среди своих и чего-то боится. Странно. Впрочем, он, наверное, боится меня. Наверное, он боится, что я отберу у него пулемет и опять вывихну ему пальцы. Ну что ж, может быть, он прав. Я больше не позволю в себя стрелять. Это слишком гадко, когда в тебя стреляют». Он вспомнил ледяную ночь в карьере, мертвое фосфорицирующее небо, холодную липкую лужу, в которой он лежал. «Нет, хватит. С меня хватит. Теперь лучше я буду стрелять сам». «А я ему верю», — сказала вдруг Орди. «У него концы с концами не сходятся, но это просто потому, что он странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, то я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Не бывает таких провокаторов, товарищи. Может, он сумасшедший, это может быть, но не провокатор». «Я за него», — добавила она, помолчав. «Хорошо, птица», — сказал широкоплеч. «Помолчи пока». «Вы проходили комиссию в Департаменте общественного здоровья?» — спросил он Максима. «Да». «Вас признали годным?» «Ну, конечно». «Без ограничений?» В карточке было написано просто «годен». «И что вы думаете о боевой гвардии?» «Теперь я думаю, что это безмозглое оружие в чьих-то руках. Скорее всего, в руках этих пресловутых неизвестных отцов. Но я еще многое не понимаю». «А что вы думаете о неизвестных отцах?» «Я думаю, что это верхушка военной диктатуры. То, что я о них знаю, очень противоречиво. Может быть, их цели даже благородны, но средства?» Максим покачал головой. «А что вы думаете о выродках?» «Я думаю, что термин неудачен. Думаю, что вы заговорщики. Цели ваши я представляю довольно смутно. Но мне понравились люди, которых я видел сам. Все они показались мне честными и, как бы это сказать, не оболваненными, действующими сознательно». «Так», — сказал широкоплечий, — «у вас бывают боли?» «В голове?» «Нет, не бывает». «А зачем об этом спрашивать?» — сказал лесник. «Если бы они были, он бы здесь не сидел бы». «Вот и я хочу понять, зачем он здесь сидит», — сказал широкоплечий. «Зачем вы пришли к нам? Вы хотите участвовать в нашей борьбе?» Максим покачал головой. «Я бы так не сказал. Это была бы неправда. Я хочу разобраться. Сейчас я скорее с вами, чем с ними, но ведь и о вас я знаю слишком мало». Все переглянулись. «А у нас так не делается, милый», — сказал лесник. «У нас так. Либо ты наш, и тогда на тебе оружие, иди воевать. Либо ты, значит, не наш, и тогда извини, но тогда мы сам понимаешь, куда там тебя надо-то. В голову, да?» Опять наступило молчание. Доктор тяжело вздохнул и выколотил трубку на скамью. «Редкий и тяжелый случай», — объявил он. «У меня есть предложение. Пусть он нас поспрашивает. У вас же есть вопросы, не так ли, Мак?» «Да, я пришел спрашивать», — отозвался Максим. «О, у него много вопросов», — подтвердила Орди, усмехаясь. «Он матери жить не давал вопросами. Да и ко мне постоянно приставал». «Задавайте», — сказал широкоплечий. «А вы, доктор, будете отвечать. А мы послушаем». «Кто такие неизвестные отцы и чего они хотят?» — начал Максим. Все зашевелились. Очевидно, этого вопроса они не ждали. «Неизвестные отцы», — сказал доктор, — «это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившейся после 20-летней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. У них две цели. Одна главная, а вторая основная. Главное — удержаться у власти, а основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что они благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбивы. Вы удовлетворены?» «Нет», — сказал Максим. «Вы мне просто сказали, что они тираны. Ну так я это и так подозревал. А их экономическая программа, их идеология, их база, на которую они опираются?» Все опять переглянулись. Лесник, раскрыв рот, смотрел на Максима. «Экономическая программа», — сказал доктор. «Вы слишком много от нас хотите. Мы не теоретики, мы практики. Вот на кого они опираются, это я могу вам сказать. На штыки, на невежество, на усталость нации. Справедливое общество они не построят, они и думать об этом не желают. Да нет у них никакой экономической программы, ничего у них нет, кроме штыков, и ничего они не хотят, кроме власти. И для нас важнее всего то, что они хотят нас уничтожить. Собственно говоря, мы здесь боремся за свою жизнь». Он стал раздраженно набивать трубку. «Я не хотел никого обидеть», — сказал Максим. «Я просто хочу разобраться. Тирания, властолюбие. Само по себе это еще мало что значит». Он бы с удовольствием изложил доктору основы теории исторических последовательностей, но у него не хватало слов. И без того ему временами приходилось переходить на русский. «Ладно. Но вот вы сказали «справедливое общество». Это что такое? И чего хотите вы? К чему вы стремитесь, кроме сохранения жизни? И кто вы?» Трубка доктора шуршала и трещала, и тяжелый смрад распространялся от нее по подвалу. «Дайте ко мне», — сказал вдруг лесник. «Дайте-ка я ему скажу. Мне дайте. Ты, мил человек, того. Не знаю, что там и как там у вас в горах, а у нас тут люди любят жить. Это как это, кроме, значит, говорит, сохранения жизни? А мне, может, ничего кроме и не надо? Ты что, полагаешь, этого мало, что ли? Ты что, из какой храбрый нашелся, а? Ты поживи-ка в подвале, когда у тебя есть дом, есть жена, семья, все от тебя отреклись. Ты это брось!» «Подождите, лесник», — сказал широкоплечий. «Не, это пусть он подождет. Ишь ты, какой нашелся, общество ему подавай, базу там всякую». «Подожди, дядя», — сказал доктор. «Не сердись. Ты видишь, человек ничего не понимает». «Видите ли», — сказал он Максиму, — «наше движение очень разнородно. Какой-то единой политической программы у нас нет, да и не может быть. Все мы убиваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите. Мы все смертники. Шансов выжить у нас немного. И всю политику у нас заслоняет по существу биология. Выжить — вот наше главное. И тут уже не до базы. Так что если вы явились с какой-нибудь социальной программой, ничего у вас не выйдет. «В чем же дело?» — спросил Максим. «А нас считают выродками. Откуда это пошло, теперь уже не вспомнишь. Но сейчас неизвестным отцам выгодно нас травить. Это отвлекает народ от внутренних проблем, от коррупции финансистов, загребающих деньги на военных заказах и на строительстве башен. Если бы нас не было, отцы бы нас изобрели». «Вот это уже нечто», — сказал Максим. «Значит, в основе опять же деньги. Значит, отцы служат деньгам. Кого они еще прикрывают?» «Отцы никому не служат. Они сами по себе деньги. Они — все. И, между прочим, ничто, потому что они анонимны и все время жрут друг друга». «Ему бы с вепрем поговорить», — сказал он широкоплечу. «Они бы нашли общий язык». «Хорошо. На бацах я поговорю с вепрем». «А сейчас...» «С вепрем вы уже не поговорите», — сказал Мэма злобно. «Вепря расстреляли». «Это тот однорукий, помните?» — пояснила Орди. «Вы же должны были его помнить». «Я помню», — сказал Максим. «Но его не расстреляли. Его приговорили к воспитательным работам». «Не может быть», — сказал широкоплечий. «Вепря? Каторги?» «Да», — сказал Максим. «Гэла Кэтшева к смертной казни, а вепря к воспитательным работам, к каторге. А еще одного, который не назвал своего имени, забрал к себе штатский. По-видимому, в контрразведку». И снова все замолчали. Доктор хлебнул из кружки. Широкоплечий сидел, опершись головой на руки. Лесник горестно покряхтывал, с жалостью глядел на Орди. Орди, сжав губы, смотрела в стол. Это было горе, и Максим жалел, что заговорил на эту тему. Это было настоящее горе. И только Мэма в углу не столько горевал, сколько боялся. «Таким нельзя поручать пулемет», — мельком подумал Максим. «Он нас тут всех перестреляет». «Ну хорошо», — сказал широкоплечий. «У вас есть еще вопрос?» «У меня много вопросов», — медленно сказал Максим. «Но я боюсь, что все они в той или иной мере бестактны». «Ну что ж, давайте бестактны». «Хорошо. Последний вопрос. При чем здесь башни противобаллистической защиты? Почему они вам мешают?» Все неприятно засмеялись. «Вот дурак», — сказал лесник. «А туда же! Базу ему подавай!» «А это не башни противобаллистической защиты», — сказал доктор. «Это наше проклятие. Они изобрели излучение, при помощи которого создали понятие о выродке. Большинство людей, вот и вы, например, не замечают этого излучения, словно бы его и нет. А несчастное меньшинство из-за каких-то особенностей своего организма испытывают при облучении адские боли. Некоторые из нас, таких единиц, могут терпеть эту боль. Другие не выдерживают, кричат, третьи теряют сознание, а четвертые вообще сходят с ума и умирают. А башня — это не противобаллистическая защита. Такой защиты вообще не существует. Она не нужна, потому что ни Хонти, ни Пандея не имеют баллистических снарядов и авиации. Им вообще не до этого, там уже четвертый год идет гражданская война. Так вот, эти башни — это излучатели. Они включаются два раза в сутки по всей стране и нас отлавливают, пока мы валяемся беспомощны от боли. Плюс еще установки локального действия на патрульных автомобилях, плюс самоходные излучатели, плюс нерегулярные лучевые удары по ночам. Нам негде укрыться. Экранов не существует. Мы сходим с ума. Мы стреляемся. Мы делаем глупости от отчаяния. Мы вымираем. Доктор замолчал, схватил кружку и залпом осушил ее. Потом он принялся яростно раскуривать свою трубку, и лицо у него подергивалось. «Да, жили, не тужили», — с тоской сказал лесник. «Гады», — добавил он, помолчав. «А ему это бессмысленно рассказывать», — сказал друг Мэма. «Он же не знает, что это такое. Он понятия не имеет, что это означает ждать каждый день очередного сеанса». «Хорошо», — сказал широкоплечий. «Не имеет понятия, значит, и говорить не о чем». Птица высказалась за него. «Кто еще за и кто против?» Лесник открыл было рот, но Орди опередила его. «Я хочу объяснить, почему я за. Во-первых, я ему верю. Это я уже говорил, это может быть не так важно, но это касается только меня. Но этот человек обладает способностями, которые могут быть полезны всем. Он умеет заживлять не только свои, но и чужие раны. Гораздо лучше вас, доктор, не в обиду вам будь сказан». «Да какой я доктор?» — сказал доктор. «Я так. Судебная медицина». «Но это еще не все», — продолжал Орди. «Он умеет снимать боль». «Это как это?» — спросил лесник. «А я не знаю, как он это делает. Он как массирует виски, шепчет что-то, и боль проходит. Меня дважды схватывало у матери, и оба раза он мне помог. В первый раз не очень, но я все-таки не потеряла сознание, как обычно. А вот во второй раз боли не было совсем. И сразу все переменилось. Только что они были судьями, только что они решали, как им казалось, вопрос его жизни и смерти. А теперь судьи исчезли и остались измученные, обреченные люди, которые вдруг ощутили надежду. Они смотрели на него, будто ждали, что вот он сейчас, немедленно, снимет с них кошмар, терзавший их ежеминутно. Каждый день и каждую ночь много лет подряд. «Ну что же», — подумал Максим. «Здесь я, по крайней мере, буду нужен не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить». Но почему-то эта мысль не доставила ему никакого удовлетворения. «Башни», — думал он. «Какая гадость. Это же надо было придумать. Надо быть сумасшедшим. Надо быть садистом, чтобы это придумать». «Вы действительно это умеете?» — спросил доктор. «Что?» «Снимать боль». «Снимать боль? Да». «Как?» «Я не могу вам объяснить. У меня не хватит слов, а у вас не хватит знаний. Я не понимаю, неужели нет каких-то лекарств у вас, препаратов, каких-то болезащитных средств? А от этого не помогают никакие лекарства. Разве что в смертельной дозе». «Слушайте», — сказал Максим. «Я, конечно, готов снимать боль. Я постараюсь. Но это же не выход. Надо искать какое-нибудь массовое средство. У вас есть химики?» «У нас все есть», — сказал широкоплечий. «Но эта задача не решается, Мак. Если бы она решалась, государственный прокурор не мучился бы от боли, как и мы. Уж он-то как-нибудь бы раздобыл бы лекарство. А сейчас он перед каждым регулярным сеансом напивается и парится в горячей ванне». «Государственный прокурор — выродок?» — спросил Максим озадаченно. «По слухам», — сказал широкоплечий сухо. «Ну, мы отвлеклись. Птица, ты закончила? Кто хочет еще?» «Погоди, генерал», — сказал лесник. «Это что же получается? Это же получается, что он наш благодетель. Так ты и у меня можешь боль снимать? Да ведь этому человеку цены нет, я его из подвала не выпущу. У меня же, извиняюсь, такие боли, что терпеть невозможно. А может, он и порошки теперь выдумает? Ты ведь выдумаешь, а?» «Нет, господа мои товарищи, такого человека надо беречь». «То есть ты за», — сказал генерал. «То есть я так за, что ежели кто его тронет...» «Понятно. Вы, доктор?» «А я был за и без этого», — проворчал доктор, попыхивая трубкой. «У меня такое же впечатление, как и у птиц. Пока он еще не наш, но он станет нашим, иначе быть не может. Им он, во всяком случае, никак не подходит. Он слишком умен». «Хорошо», — сказал генерал. «Вы, копыта?» «Я за», — сказал Мэма. «Полезный человек». «Ну что же», — сказал генерал. «Я тоже за. Я очень рад за вас, Мак. Вы симпатичный парень, и мне было бы жалко убивать вас». Он посмотрел на часы. «Давайте поедим», — сказал он. «Скоро сеанс, и Мак покажет нам свое искусство. Налейте ему пиво, лесник, и давайте на стол ваш хваленый сыр. Копыта, ступайте и подмените зеленого. Он не ел с утра». Глава 10. Последнее совещание перед операцией генерал собрал в замке двуглавой лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны. Место уединенное, дикое. Горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой как пристанище воров и бандитов. Максим пришел пешком вместе с Орди. Зеленый приехал на мотоцикле и привез лесника. Генерал и Мэма Копыта уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный Мэма остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой. «Привез?» — спросил он лесника. «Обязательно», — сказал лесник и вытащил из кармана тюбик репеллента. Все намазались, и генерал открыл совещание. Мэма расстелил схему и снова повторил ход операции. Все это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырех сторон к проволочному заграждению и закладывает удлиненные заряды. Лесник и Мэма действуют в одиночку, соответственно, с севера и с запада. Генерал в паре с Ордией с востока, Максим в паре с Зеленым с юга. Взрывы производятся одновременно, ровно в 00:00, и сейчас же генерал, Зеленый, Мэма и лесник врываются в проходы, имея задачей добежать до Капонира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капонира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в Капонир еще по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых, только раненых, и уходят на восток через лес к проселку, где возле межевого знака их будет ждать малыш с мотоциклом. Тяжело раненые грузятся в мотоцикл, легко раненые и здоровые уходят пешком. Место сбора — домик лесника. Ждать на месте сбора не более 2 часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет? У меня все. Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлек пузырек с желтыми таблетками. «Внимание!» — сказал он. «По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на 22:00». «Масаракш!» — сказал Мэм. «Что еще за новости?» «Не перебивайте», — сказал генерал. «Ровно в 22:00 начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по 2 такие таблетки. Далее все по старому плану с одним исключением. Птица наступает, как гранатометчик, вместе со мной. Все мины будут у Мака, и башню подрывает он один». «Это как же?» — задумчиво сказал лесник, разглядывая схему. «Вот это мне никак не понятно. 22 часа, это же вечерний сеанс. Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану, пластом лежать буду. Меня, извиняюсь, колом не поднимешь?» «Одну минуту», — сказал генерал. «Я еще раз повторяю. Без 10 секунд 10 все примут этот болеутолитель. Понимаете, лесник? Болеутолитель вы примете. Таким образом, к 10 часам... «Я эти пилюли знаю», — сказал лесник. 2 минуты облегчения, а потом совсем в узел завяжешься. Небо в овчинку. Знаем мы все, пробовали». «Это новые пилюли», — терпеливо сказал генерал. «Они действуют до 5 минут. Добежать до Капонира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает Мак». Наступило молчание. Они думали. Туго соображающий лесник со скрипом копался в волосах, отвесив нижнюю губу. Видно было, как идея медленно доходит до него. Он часто моргал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было и ничего он не хотел, кроме как оставили бы его в покое, дали бы вернуться к семье и сажать свеклу. Хорошие деньги до войны зарабатывал он на свекле, крепкий был хозяин, хоть и молодой. А войну провел в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала. Такого же мужика, только хитрого и большого подлеца. Максима он очень любил. Век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени. С тех пор он и веровал, что пока Максим тут, ничего плохого с ними случиться просто не может. Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале, и каждый раз, когда укладывались спать, лесник рассказывал Максиму сказку, одну и ту же, но с разными концами. «А вот жила на болоте баба. Большая она была, дура. Прямо даже никто не верил. Вот повадилась она, дура». Никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле. Хотя ему говорили, что лесник — боец умелый и беспощадный. «Новый план дает следующее преимущество», — говорил генерал. «Во-первых, нас в это время не ждут. Преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он уже известен. Теперь же мы его опережаем. вероятность успеха увеличивается. Зеленый все время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием, ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил неожиданности. Очень рискованный был человек. Прошлое его было темно. Он был вор и, кажется, убийца. Порождение черного послевоенного времени, сирота, шпана, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал нагло, неожиданно, как делал все. Попытался вернуться к своему варью, но времена переменились. Дружки не потерпели выродка. Хотели его выдать, но он отбился и снова бежал. Скрывался по деревням, пока не нашел его покойный Гэл Кэтшев. Он был умница, фантазер. Землю полагал плоской, небо твердым, и именно в силу своего невежества, взбадриваемой бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал Максиме не горца какого-то. Да видал я этих горцев во всех видах. Видал. Не странную игру природы. Мы от природы все одинаковые везде, что в тюрьме, что на воле, а прямо-таки натурального пришельца из невозможных мест. Скажем, из-за небесной тверди. Открыто он об этом Максиму никогда не говорил, но намеки делал и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаш. «Ты у нас батей станешь», — говорил он. «Вот тогда я под тобой развернусь». Куда и как он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно. Но одно было ясно. Очень любил зеленые рискованные дела и терпеть не мог никакой работы. И еще не нравилась в нем Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только прирученная, натасканная на панцирных волков. «Мне это не нравится», — сказал Мэма угрюмо. «Это авантюра. Без подготовки, без проверки. Нет, мне это не нравится». А ему никогда ничего не нравилось, этому Мэма-громену по прозвищу «Копыта смерти». Его никогда ничего не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы контрразведки и выжил только чудом. Изуродованный пытками, был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником Гэлу Кэтшефу, дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из гвардейских бригад, был известен как человек фанатической смелости и отличный пулеметчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гэла попалась. Подозрений Копыта по-прежнему не вызвал, его даже назначили руководителем новой группы. Но он, видимо, все время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть. В подполье не жаловали людей, которым слишком везет. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех ее правил, даже самых незначительных. На общие темы он никогда ни с кем не говорил, занимался только делами группы и добился того, что у группы было все — и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось. И Максим не знал почему, но спрашивать ему не хотелось. Мама был не из тех людей, с кем приятно откровенничать. Может быть, все дело было в том, что Максим единственный чувствовал его вечный страх. Остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый Копыта смерти, запросто разговаривающий с любыми представителями штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-то бояться. «Мне непонятны резоны штаба», — продолжал Мэма, с отвращением размазывая по шее новую порцию репеллента. «Я знаю этот план 100 лет. 100 раз его хотели испытать и 100 раз отказывались, потому что это верная гибель. Пока нет излучения, мы еще имеем шанс в случае неудачи хотя бы улизнуть и попробовать ударить снова в другом месте. А здесь первая же неудача, и все мы погибли». «Ты не совсем прав, Копыта», — возразил Орди. «Теперь у нас есть маг. Если что-нибудь и не получится, он сумеет нас вытащить и, может, даже сумеет взорвать башню». Она лениво курила, глядя вдаль, на болото, сухая и спокойная, ничему не удивляющаяся и ко всему готова. Она вызывала у людей робость, потому что видела в них только более или менее подходящие механизмы истребления. Она вся была как на ладони. Ни в прошлом ее, ни в настоящем, ни в будущем не было темных и туманных пятен. Происходила она из интеллигентной семьи. Отец погиб на войне. Мать и сейчас работала учительницей в поселке Утки, и сама Орди работала учительницей до тех пор, пока ее не выгнали из школы, как выродка. Она скрывалась, пыталась бежать в Хонте, встретила на границе Гэла, переправлявшего оружие, и он сделал ее террористкой. Сначала она работала из чисто идейных соображений, боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать, что хочет, и может. Но 7 лет назад контрразведка напала на ее след и забрала ее ребенка заложником, чтобы заставить ее выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться, она слишком много знала. О ребенке она больше ничего не слышала. Считала его мертвым, хотя втайне не верила этому. И вот уже 7 лет ею двигала прежде всего ненависть. Сначала ненависть, а уже потом изрядно потускневшая мечта о справедливом обществе. Потерю мужа она пережила удивительно спокойно, хотя очень его любила. Вероятно, она просто задолго до ареста свыклась с мыслью, что ни за что в этом мире не следует держаться слишком крепко. Теперь она была как Гэл на суде, живым мертвецом, но только очень опасным мертвецом. «Маг-новичок», — мрачно сказал Мэм. «Кто поручится, что он не растеряется, оставшись один? Смешно на это рассчитывать, смешно отвергать старый, хорошо рассчитанный план из-за того, что у нас теперь есть новичок-маг. Я сказал и повторю, это авантюра». «Да брось ты, начальник», — сказал Зеленый. «Такая у нас работа. По мне, что старый план, что новый план — все авантюра. А как же ж по-другому? Без риска нельзя, я с этими пилюлями риск меньше. Они же там под башней обалдеют, когда мы в 10 часов на них наскочим. Они там, небось, в 10 часов водку пьют и песни орут, а тут мы наскочим. А у них, может, и автоматы не заряжены, и сами они пьяные лежат. Не, мне нравится. Верно, Мак?» «Я это самое тоже», — сказал лесник. «Я рассуждаю как. Если такой план мне, даже мне удивителен, то гвардейцам и подавно. Правильно Зеленый говорит, обалдеют они. А мы опять же лишних 5 минуток не помучаемся, а там же, глядишь, маг башню повалит, и совсем будет хорошо». «Да ведь как хорошо-то», — сказал он, вдруг озаренный новой идеей. «Ведь никто же до нас башен не валил, только хвастались, а мы ж первыми будем. И опять же, пока эту башню снова наладят, это ж сколько времени пройдет? Хоть месяц-то по-человечески поживем, без приступов этих гадских». «Боюсь, что вы меня не поняли, копыта», — сказал генерал. «В плане ничего не меняется. Мы только нападаем неожиданно, усиливаем атаку за счет птицы и несколько меняем порядок отступления. А если ты беспокоишься, что маг у нас всех будет не вытащить», — по-прежнему лениво проговорил Орди, глядя на болото, «так ты не забывай, что тащить ему придется одного от силы двоих, а он мальчик сильный». «Да», — сказал генерал, глядя на нее, — «это правда». Генерал был влюблен в Орди. Никто, кроме Максима, этого не видел, но Максим знал, что эта любовь старая, безнадежная. Началась она еще при Гэле, а теперь стала еще безнадежнее, если это только возможно. Генерал был не генерал. До войны он был рабочим на конвейере, потом попал в школу младших командиров, воевал капралом, кончил войну ротмистром. Он хорошо знал ротмистра Чачу, имел с ним какие-то счеты, были там какие-то беспорядки в каком-то полку сразу после войны, и давно и безуспешно охотился за ним. Он был работником штаба подполья, но часто принимал участие в практических операциях. Он был хорошим воякой, знающим командиром. Работать в подполье ему нравилось, но что будет после победы, он представлял себе плохо. Впрочем, в победу он и не верил. Прирожденный солдат, он легко приспосабливался к любым условиям и никогда не загадывал дальше, чем на 10-12 дней вперед. Своих идей у него не было. Кое-чего он нахватался от Однорукого, кое-что перенял у Кэтшефа, еще кое-что ему внушили в штабе. Но главным в его сознании оставалось то, что вдолбили ему в школе младших командиров. Поэтому, теоретизируя, он высказывал странную смесь взглядов. «Власть богатых надобно свергнуть». Это от Вепря, который, по-видимому, был чем-то вроде социалиста или коммуниста. «Во главе государства поставить надлежит инженеров и техников». Это от Кэтшефа. «Города срыть, а самим жить в единении с природой». Это какой-то штабной мыслитель-букалист. И всего этого можно добиться только беспрекословным подчинением приказу вышестоящих командиров и поменьше болтовни на отвлеченные темы. Два раза Максим с ним сцепился. Было совершенно непонятно, зачем разрушать башни, терять на этом смелых товарищей время, средства, оружие. Через 10-12 дней башню все равно восстановят, и все пойдет по-прежнему. С той лишь разницей, что население окрестных деревень своими глазами убедится, какие гнусные дьяволы эти выродки. Генерал так и не сумел толком объяснить Максиму, в чем смысл диверсионной деятельности. То ли он что-то скрывал, то ли сам не понимал, зачем это нужно, но каждый раз он твердил одно и то же. Приказы не обсуждаются, каждое нападение на башню — удар по врагу. Нельзя удерживать людей от активной деятельности, иначе ненависть киснет в них, и жить станет совсем уже не для чего. «Надо искать центр», — настаивал Максим. «Надо бить сразу по центру, всеми силами, сразу. Что у вас в штабе за головы, если они не понимают такой простой вещи?» «Штаб знает, что делает», — веско отвечал генерал, сдергивая подбородок и высоко задирая брови. «Дисциплина в нашем положении прежде всего, и давай-ка без крестьянской вольницы, Мак. Всему свое время. Будет тебе и центр, если доживешь». Впрочем, он относился к Максиму с уважением и охотно прибегал к его услугам, когда лучевые удары застигали его в подвале лесника. «Все равно я против», — упрямо сказал Мэм. «А если нас положат огнем? А если мы не успеем за 5 минут, а понадобится нам 6? Безумный план, и он всегда был безумным. Удлиненные заряды мы применяем впервые», — сказал генерал, с трудом отрывая взгляд от орды. «Но если брать прежние способы прорыва через проволоку, то судьба операции определяется в среднем через 3-4 минут. Если мы застанем их врасплох, у нас еще останется 1 или даже 2 минуты в запасе». 2 минуты — время большое», — сказал лесник. «За 2 минуты я их там сам всех голыми руками передавлю. Добежать бы только». «Добежать бы, да», — с какой-то зловещей мечтательностью протянул Зеленый. «Верно, Мак?» «А ты ничего не хочешь сказать, Мак?» — спросил генерал. «Я уже говорил», — сказал Максим. «Новый план лучше старого, но все равно плохо. Дайте-ка я все сделаю один. Рискните». «Не будем об этом», — сказал генерал раздраженно. «Об этом все. Дельное замечание у тебя есть?» «Нет», — сказал Максим. Он уже жалел, что снова затеял этот разговор. «А откуда взялись эти таблетки?» — спросил вдруг Мэм. «Это старые таблетки», — сказал генерал. «Маку удалось немного улучшить их». «Ах, Маку! Значит, это его идея?» Копыто произнес это таким тоном, что всем стало неловко. Его слова можно было понять так. «Новичок, да еще не совсем наш, да еще пришедший с той стороны. А не пахнет ли это засадой? Такие случаи бывали». «Нет», — резко ответил генерал, — «это идея штаба. И изволь подчиняться, Копыто». «Я подчиняюсь», — сказал Мэм, пожав плечами. «Я против этого, но я подчиняюсь. Куда ж деваться-то?» Максим грустно смотрел на них. Они сидели перед ним очень разные. В обычных условиях, наверное, им и в голову не пришло, что они могут собраться вместе. Бывший фермер, бывший уголовник, бывшая учительница. У них было только одно общее. Они были объявлены врагами общества. По какой-то идиотской причине они были ненавистны всем, и весь огромный государственный аппарат подавления был нацелен против них. То, что они собирались сделать, было бессмысленно. Пройдет несколько часов, и большинство из них будут мертвы. А в мире ничего не изменится, и для тех, кто останется в живых, тоже ничего не изменится. В лучшем случае они получат передышку на 10 дней от адских болей, но они будут изранены, измучены бегством, их будут травить собаками, им придется отсиживаться в вонючих норах, а потом все начнется сначала. Действовать с ними заодно было глупо, но покинуть их было бы подло, и приходилось выбирать глупость. А может быть, в этом мире вообще нельзя иначе. И если ты хочешь что-нибудь сделать, приходится пройти через глупость, через бессмысленную кровь, а может быть, и через подлость тоже придется пройти. Жалкий человек, глупый человек, подлый человек. А что еще можно ожидать от человека в этом жалком, глупом и подлом мире? Надо помнить только, что глупость есть следствие бессилия, а бессилие проистекает из невежества, из незнания